Глава 4. Теперь, когда все, кто не относится к нашей мастерской, ушли, я могу нормально рассмотреть одногруппников. Большинство, как и мы с Линой, сидят парочками. На третьем ряду вообще собралась компашка из 4 человек. 3 девчонки и 1 парень. Есть и аутсайдеры. В аудиторию влетает однокурсник со словами «идёт, идёт» и присоединяется к компашке. Дверь открывается, но вместо Вячеслава Романовича заходит тот самый старшекурсник. Несмотря на наличие свободных мест, он также садится почти в самом конце аудитории. «Он же не с нашей мастерской», — шепчу я Лине. «Что он тут делает?» Но девушка успевает только пожать плечами, ведь в аудиторию на этот раз входит уже Горелов. «Итак, раз уж теперь мы остались без лишних ушей, давайте сразу договоримся». Горелов вальяжно облокачивается на кафедру, поправляя платиновые волосы. «Всё, что будет происходить на нашей мастерской, остаётся только между нами. Ничем и ни с кем не делимся. Договорились?» Просьба мастера вызывает удивление, но мы все без исключения киваем. «Вот и отлично!» — широко улыбается мужчина. «А теперь приступим. Насколько вы знаете, вы у меня первый курс, и я построил на вас весьма грандиозные планы. По статистике, к сожалению, всего один человек со всего курса после выпуска реально связывает свою жизнь с писательством. Меня такая статистика не просто расстраивает, но и не устраивает. И я намерен с этим что-то делать. Я не хочу просто научить вас писать. Я хочу, чтобы вы еще и зарабатывали на этом. Можете обвинить меня в том, что я слишком мелочный. Но поверьте, нет никакой мотивации в том, чтобы раз в год выплёвывать из себя какой-нибудь рассказик, пусть даже гениально написанный, а затем складывать его в стол. Не знаю, как у остальных, но мне слова Вячеслава Романовича очень откликаются. Отец воспримет меня всерьёз только когда я получу на руки первые деньги за свои книги. «К следующей неделе жду от вас первые тексты на обсуждение. Выберите старосту. Создайте беседу, и кто хочет обсуждаться, пусть скидывает текст до пятницы, чтобы все успели его прочитать. Окей? Так, а теперь давайте познакомимся. Кто о чём писал на вступительных?» Благодаря Лине и её желанию сидеть перед носом у Горелова, Вячеслав Романович начинает с меня. В горле мгновенно пересыхает, и прежде чем ответить, делаю глоток уже остывшего кофе. «Софа, соберись же!» «Софа, я писала про лагерь». И чуть откашлившись, добавляю. «Про вожатых». «А-а-а», — вспоминает Горелов. «Young Adult. Море, дискотеки, рок-н-ролл, помню. Куда ты выкладываешь?» «Да». «Сколько подписчиков?» «Около 400». «Умница!» По слогам хвалит меня Горелов и поворачивается к ребятам. «Берите пример Софы. Я хочу, чтобы вы все выкладывали в сеть свои тексты. А ещё начните активно вести свои странички, хотя бы тележку. Раскачаем эту древнюю посудину под названием лид. Лина?» Теперь он переводит взгляд на однокурсницу. «Готова поспорить?» Мастер даже не догадывается, насколько сильное пламя загорелось внутри девушки после того, как он без напоминания назвал её имя. «О чём писала ты?» «О смертельно больной девочке, которая мечтала увидеть Большой каньон». «Но это было невозможно, и её парень отвёз её посмотреть на Сулакский, помню. Неплохое импортозамещение, кстати. Актуалочка». К концу пары, благодаря этому опросу, мне удается чуть лучше узнать своих одногруппников. Наконец, очередь доходит до загадочного парня с ноутбуком. Я ловлю себя на мысли, что с нетерпением жду, когда он расскажет о себе. «Амир», — представляется тот. Про себя повторяю его имя, и оно остается на языке металлическим привкусом. Горелов кивает и задает наводящий вопрос. «Что ты пишешь, Амир?» «Что ты пишешь, Амир?» Мысленно повторяю слова мастера. «Что же ты печатал там в своём ноутбуке?» «Фэнтези», — отвечает тот. Конечно, это фэнтези. Это было очевидно. Что еще может писать человек, похожий на главу темных магов или какого-нибудь принца демонов, захватившего трон? Даже в его улыбке с двумя чуть выступающими белоснежными клыками есть что-то вампирское. Интересно, он их сделал или родился таким? После мастерской решаем с Линой немного прогуляться до ее любимой кофейни на Патриках. Она берет нам два авторских напитка, и мы занимаем маленький круглый столик, выставленный прямо на узкую дорожку для пешеходов. «Я хочу обсуждаться на следующей мастерской», подытоживает та свой 20-минутный спич о харизматичности и горячести Горелого. «А ты пришлешь на этой неделе свой текст?» «Думаю, не в этот раз». Делаю глоток медово-орехового латте. «Ммм, какая вкуснятина!» «А я говорила, что у них отменный кофе», — довольно улыбается Лина. «Могу я текст тогда сначала тебе прислать? Что-то страшно». «Конечно, засылай». С готовностью соглашаюсь я и делаю еще один глоток этого умопомрачительного напитка. «Интересно, а Амир вообще захочет обсуждаться?» Кажется, что ему нет дела до мнения каких-то там перваков. Вернувшись в общежитие, первым делом, словно сталкер, пробиваю имя Амира на всех известных мне сайтах самиздата. У Ани, моей соседки по комнате, мастерская начинается на несколько часов позже моей. Но вместо того, чтобы полноценно наслаждаться одиночеством, я трачу время на этого вампирюгу. И, видимо, зря. Даже спустя час никого с таким именем среди авторов найти не получается. Телефон, стоящий на беззвучном, вибрирует. И, проведя по экрану, вижу, что ребята создали общую беседу. Недолго думая, жму на участники беседы, и на экране появляются чужие аватарки. Горелов в насыщенно-бордовой водолазке смотрит с фотографии с легкой улыбкой. Его платиновые волосы чуть взлохмачены в творческом беспорядке. Медово-карие глаза направлены прямо в камеру. Но не он завладевает моим вниманием, а участник с ником «Темный эльф». Кликаю по аватарке, и на весь экран открывается фотография Амира. Он, как и Горелов, смотрит в объектив. Вот только, в отличие от Горелова, от взгляда парня веет не теплом, а многовековым холодом. Черные глаза словно сканируют меня насквозь. И я, как и на мастерской, будто заворожённая, не могу отвести от них взгляда. Точно демон. Звук открывающейся двери все же возвращает меня в реальность. Аня сбрасывает кроссовки и плюхается на кровать, уткнувшись лицом в подушку. «Всё в порядке?» — настороженно спрашиваю я соседку. «М-м-м-м-м», мычит девушка и затем, отворачиваясь от подушки, произносит. «Мы читали наши стихи, и один придурок назвал их слишком мрачными и суицидальными. А затем позвал меня после пар выпить по какао с маршмеллоу, якобы для того, чтобы поднять мне настроение». «И?» — протягиваю я, намекая на пояснение. «И то, что этот придурок считает, что все на свете можно легко решить долбанным какао и пончиками. Ну и то, что Андрей слышал, как он зовет меня в кафе, и даже ничего не сказал». «Ясно. Значит, дело снова в этом ее Андрее. За те две недели, что я живу в общежитии, я слышала это имя от нее не меньше 100 раз». Аня снова сокрушенно мычит в подушку, а затем, словно опомнившись, быстро принимает сидячее положение и спрашивает. «А у тебя как первая мастерская?» Нажимаю экран блокировки, скрывая с глаз лицо этого недоэльфа Амира, и встаю с кровати. Разговоры с соседкой обычно затягиваются на несколько часов. А я с утра, кроме кофе, так ничего и не ела. «Давай схожу на кухню, что-нибудь нам сделаю и все-все расскажу». Достаю с полки две большие кружки. «Давай», — радостно соглашается Аня. «Только чай не хочу, надоел. Может, есть еще что-то?» «Если только какао с маршмеллоу, м?» — спрашиваю я, стоя уже в дверях. «Иди в...» — закрываю дверь. Куда там меня послала соседка, остается только догадываться. И я, посмеиваясь, направляюсь по узкому коридору в сторону общей кухни.